ваши причины будут двигать вас вперед. Однажды к Сократу пришел молодой человек и спросил его, как набраться мудрости. Сократ пригласил его войти вместе с ним в близлежащее озеро. Когда глубина достигла 1,20 м, Сократ внезапно схватил молодого человека за голову и погрузил его в воду, и некоторое время продержал его в таком положении. Сначала юноша решил, что это шутка, и не сопротивлялся, но так как его держали под водой все дольше и дольше, он запаниковал. Он стал отчаянно бороться, пытаясь высвободиться. Его легкие горели от недостатка кислорода. Наконец Сократ дал ему, кашляющему, отплевывающемуся и глотающему воздух, вынырнуть и сказал: «Если ты желаешь мудрости так же сильно, как воздуха, то ничто не помешает тебе получить ее. То же самое справедливо для ваших целей. Одна из ваших задач — поддерживать огонь своих желаний, непрерывно размышляя обо всех преимуществах, наградах и удовлетворении, которые вы получите в результате достижения своей цели. Нас всех волнуют и побуждают к действию различные вещи. Например, английский романист Форстер сказал: «Я пишу, чтобы завоевать уважение тех, кого уважаю». Кого-то прельщают деньги, возможность жить в большом доме и водить красивую машину, других — признание, статус и престиж, желание добиться расположения окружающих. Составьте список всех осязаемых и неосязаемых преимуществ, которые можно получить в результате достижения вашей цели. Вы увидите, что чем длиннее список, тем сильнее ваша мотивация и решительность. Если у вас всего лишь одна или две причины для достижения цели, то уровень вашей мотивации средний. Вам легко потерять присутствие духа, если дело не пойдет на лад, а оно и не будет ладиться. Имея 20-30 причин достижения цели, вы преодолеете все препятствия. Ничто не отпугнет вас и не уведет в сторону от ваших усилий до тех пор, пока не будет осуществлено то, что вами задумано. Шаг 5. Исходное положение. Решив сбросить вес, первое, что сделаете, взвесьтесь. Желая заработать определенный капитал, первое, что сделаете, сядьте и составьте личный финансовый отчет, дающий вам представление о том, сколько вы стоите сегодня. Определение исходного положения является вашей точкой отсчета, от которой вы начинаете измерять достигаемый прогресс. Невозможно переоценить серьезность утверждения о том, что чем яснее ваше представление об исходном положении и необходимом направлении движения, тем с большей вероятностью вы дойдете туда, куда хотите. Шаг 6. Установите предельный срок. Установите предельный срок для всех осязаемых, измеримых целей. Например, для увеличения дохода или капитала, потери определенного количества килограммов веса, пробежки длиной в определенное число километров. Но не устанавливайте предельного срока для неосязаемых целей. Например, для обретения терпения, доброты, сострадания, самодисциплины или иных личных качеств. Задавая предельный срок для осязаемой цели, вы программируете ее достижение в своем сознании и активизируете вашу подсознательную систему ускорения, обеспечивающую осуществление вашей цели точно в срок. При определении предельного срока развития какого-то личного качества, та же система ускорения обеспечивает наступление предельного срока в тот самый день, когда вы в действительности начали демонстрировать выбранное качество. Часто люди сопротивляются определению предельных сроков, опасаясь, что не смогут добиться своих целей в установленные ими же сроки. Они делают все, вплоть до отказа от определения предельного срока, во избежание возможного чувства разочарования. Что случится, если вы установите цель и предельный срок и не сможете достичь ее к этому сроку? Все очень просто. Установите другой предельный срок. Это означает, что вы еще не готовы. Ваша оценка была неправильной, вы были слишком оптимистичны. Не достигнув своей цели к новому предельному сроку, установите еще один, и так до тех пор, пока цель наконец-то не будет достигнута. Как говорит мой друг Дон Хадсон, преподающий торговое дело, нет нереалистичных целей, есть нереалистичные сроки. Но если ваши цели достаточно реалистичны, ваши планы достаточно подробны, и вы работаете, следуя плану со всей тщательностью, то почти в 80% случаев вам удастся достичь своей цели к установленному сроку. Установив для осуществления своей главной цели предельный срок в 2, 3 или 5 лет, разбейте свою цель на подцели, каждая из которых отведите по 90 дней. Затем разбейте 90-дневные цели на 30-дневные. Поставив долгосрочную цель в образе горы Олимп, вы с большей легкостью определите реалистичные, краткосрочные и среднесрочные цели, позволяющие вам день за днем непрерывно продвигаться вперед.